вяжущий петлю для самого себя. Я зову вас обоих, дети гибнущего века. Приходите, пошляки и мечтатели, отцы семейств, лелеющие дочерей своих, честные мещане, люди, верные традициям, подчиненные нормам чести, долга, любви, боящиеся крови и беспорядка. Дорогие мои солдаты и генералы, двинем походом. Куда? Я поведу вас. Любил он есть раков. Рачье побоище сыпалось под его руками. Он был неопрятен. Рубаха его, похожая на трактирную салфетку, всегда была раскрыта на груди. Вместе с тем появлялся он, случалось, и в крахмальных манжетах, но грязных. Если можно соединить неопрятность со склонностью к щегольству, то ему это удалось вполне. Например, котелок. Например, цветок в петлице, остававшийся там чуть ли не до превращения в плод. И, например, бахрома на штанах. И от нескольких пуговиц пиджака лишь хвостики. Я пожиратель раков. Смотрите, я их не ем. Я разрушаю их, как жрец. Видите? Прекрасные раки. Они опутаны водорослями. Ах, не водоросли. Простая зелень, говорите вы? Ну, не все ли равно? Условимся, что водоросли. Тогда можно сравнить рака с кораблем, поднятым со дна морского. Ох, прекрасные раки. Камские. Он облизывал кулак и, заглянув в манжет, извлекал оттуда рачий обломок. Да был ли он когда-либо инженером? Да не врал ли он? Как не вязалось с ним представление об инженерской душе, о близости к машинам, к металлу, чертежам? Скорее его можно было принять за актера или папа-растригу. Он и сам понимал, что слушатели не верят ему. Он и сам говорил с некоторым поигрыванием в уголке глаза. То в одной пивной, то в другой появлялся толстенький проповедник. Однажды до того он дошел, что позволил себе влезть на стол. Неуклюжий и никак не подготовленный к подобным трюкам, он лез по головам, хватаясь за пальмовые листья. Разбивались бутылки, повалилась пальма. Он утвердился на столе и, размахивая двумя пустыми кружками, как гирями, стал кричать. «Вот я стою на высотах, озирая сползающуюся армию. Ко мне! Ко мне! Велико мое воинство! Актерики, мечтающие о славе, несчастные любовники, старые девы, счетоводы, честолюбцы, дураки, рыцари, трусы, ко мне! Пришел король ваш Иван Бабичев! Еще не настало время! Скоро, скоро мы выступим! Сползайся! Воинство!» Он швырнул кружку и, выхватив из чьих-то рук гармонию, распустил ее по брюху. Стон, извлеченный им, вызвал бурю. Под потолок взлетели бумажные салфетки. Из-за прилавка спешили люди в фартуках и клеенчатых манжетах. «Пиво! Пиво! Дайте нам еще пиво! Дайте нам бочку пива! Мы должны выпить за великие события!» Но больше пива не дали. Компанию вытолкали в тень, и проповедника Ивана гнали вслед, самого маленького из них, тяжелого, трудно поддающегося выпроваживанию человечка. От упорства и гнева он внезапно обрел тяжесть и мертвенную неподвижность железной нефтяной бочки. Постыдно нахлобучили на него котелок. По улице он пошел, шатаясь в разные стороны. Точно передавали его из рук в руки, и жалобно не то пел, не то выл, смущая прохожих. «Офелия, пилон, Офелия!» Одно только это слово. Оно носилось над его путем, казалось, летело оно над улицами, быстро выплетающей самое себя, сияющей восьмеркой. В ту ночь он посетил своего знаменитого брата. За столом сидели двое, один напротив другого. Посредине стояла лампа под зеленым абажуром.